Сэр Джеральд грубо прижал Кларинду к своей груди, и девушка слабо вскрикнула. Тут же его рот охватил ее губы, заглушая ее крики, вызывая в ней чувство неописуемого отвращения и даже лишая ее возможности дышать. Кларинда чувствовала, как эти толстые губы, жесткие, грубые и властные, увлекали ее в низменную пучину грязи, от которой ей уже никогда не удастся отмыться. Она пыталась сопротивляться, но это оказалось невозможным. Рот сэра Джеральда совершенно зажал ее губы, и она не могла бороться в его удушающих объятиях. Затем девушка почувствовала, как сладострастник шагнул в сторону и увлек ее на диван. Упав на мягкие подушки, Кларинда пронзительно вскрикнула, ощутив на себе тяжесть навалившегося на нее тела. Она успела вскрикнуть еще раз, и тут же жесткие губы снова зажали ее рот. Руки Кларинды отчаянно трепетали, словно крылья бабочки. Она тщетно пыталась оттолкнуть сэра Джеральда. Кларинда среди кошмара, дурманящего ее, поняла, что страсть сэра Джеральда не позволяла ему замечать ничего вокруг, помимо порочного чувства, воспламенившего его до такой степени, что он жил одной только жаждой утоления своего желания. Грубые руки срывали с нее нежный газ платья, рвали застежки на корсете девушки. И тут среди отчаяния, охватившего ее, ибо Кларинда чувствовала, что она умрет от того, что должно с ней случиться, она услышала громкий стук. На мгновение сэр Джеральд напрягся, хотя и не оторвал свой рот от ее губ. Послышался более сильный удар, дерево вокруг замка разлетелось в щепки, и дверь распахнулась. Сэр Джеральд поднял голову и, увидев лорда Мельбурна, ворвавшегося в комнату, отпрянул от Кларинды. Мгновение мужчины смотрели друг на друга. Затем лорд Мельбурн с силой ударил сэра Джеральда кулаком в лицо. Это был удар человека, который обучался боксу у мастеров этого искусства. Сэр Джеральд пошатнулся, и лорд Мельбурн снова ударил его, и на этот раз сладострастник рухнул в угол дивана. «Как вы смеете бить меня?» — в ярости воскликнул он. «Если вы хотите поединка, Мельбурн...» «На поединках я сражаюсь с джентльменами, а не с подонками», — сказал лорд Мельбурн и снова ударил сэра Джеральда. Сэр Джеральд был сильным мужчиной и далеко не трусом. Он пытался вскочить на ноги, но лорд Мельбурн был уже рядом, словно ангел мщения, и обоими кулаками ударил его по лицу. Сэр Джеральд отлетел к камину и, схватив тяжелую кочергу, двинулся навстречу лорду Мельбурну, высоко подняв над головой свое оружие, оскалившись, как загнанный дикий зверь. Лорд Мельбурн ловко увернулся от кочерги и нанес сэру Джеральду удар правой в челюсть, который буквально оторвал его от пола. Затем милорд ударил левой, затем еще и еще, загоняя противника в угол до тех пор, пока тот, наконец, не отлетел к стене и медленно сполз на пол, раскинув ноги и уронив голову на плечо. У него были разбиты в кровь нос и рот, а оба глаза заплыли. Лорд Мельбурн остановился, глядя на него со стиснутыми кулаками и искаженным от ярости лицом. «Поднимайтесь, грязная свинья», — сказал он. «Я еще не закончил с вами». Но сэр Джеральд уже был не в силах двигаться. Лорд Мельбурн огляделся вокруг. На столике поблизости стояла большая ваза с цветами. Милорд выбросил розы на столик и плеснул водой в лицо противника. Сразу этот душ не оказал нужного действия, но, наконец, сэр Джеральд медленно открыл глаза. «Вы способны слушать меня?» — спросил лорд Мельбурн. «Тогда будьте внимательны. Если вы не уберетесь из этой страны в течение 48 часов, чтобы никогда не возвращаться, я сделаю так, что вас арестуют. У меня есть неопровержимые доказательства того, что вы финансировали и обставляли клуб адского огня в поместье Вернонов. До сих пор я не действовал лишь потому, что не хотел втягивать мисс Вернон в разоблачение ваших грязных делишек. Но теперь ее имя не будет замешано, я смогу воспользоваться собранными мной убедительными доказательствами».